«А я и не просил, чтоб скорее. Выходит, я виноват? Может, мне вместо Димки сесть?» «Нет, что ты», — рассеянно отозвался Данилка. Он смотрел мимо Сережи и теребил тесёмки на шапке. «Это не ты, это я». «Спасибо», — с усмешкой сказал Сережа. «Нет, правда», — настойчиво повторил Данилка. «Я тоже виноват. Можно я с Димкой сяду?» «На здоровье», — сказал Сережа. И обрадовался. «Димке будет веселее. Снимай ремень и садись». Но Данилка не спешил. Он что-то решал в уме. «Случай-то один», — сказал он, будто между прочим. «А виноватых-то двое. Значит, надо время пополам разделить». «Ну и пожалуйста», — отозвался Сережа с равнодушным видом, хотя обрадовался еще больше. «Сидите каждый по часу. Даже по 55 минут, потому что 10 он уже отсидел». Данилка начал было расстегивать пальто, но опять остановился. «Вообще-то вся группа виновата. Все из-за этой книжки будто перебесились. Кричат: скорее, скорее!» «Ты что, хочешь всю группу засадить?» — удивился Сережа. «Но ведь надо, чтобы справедливо. А можно?» — ласковым голосом спросил хитрый Данилка. «Вы не влезете в лабораторию». «Обязательно влезем, можно?» «Да мне-то что?» — произнес Сережа, едва сдерживая смех. Данилка бросился к телефону. «Я их сейчас по цепочке соберу!» «Не работает телефон», — сказал Сережа. «Со вчерашнего дня еще. Звони с автомата». Данилка выскочил на улицу. Группа собралась за 14 минут. Все, кроме запасного барабанщика Вадика Воронина, который был в детском саду. Еще 2 минуты они под тихие понукания Данилки приводили в порядок форму. Потом выстроились перед Сережей. Немного похожие друг на друга и очень разные. Деловитый маленький Павлик Снегирев, темноглазый и всегда спокойный Коля Копыркин, похожий на каплю черной ртути Рафик Сараев, тоненький и лохматый Сережа Лавренюк и светлоголовый, но загорелый даже зимой Василек Рыбалкин. Лихая Данилкина гвардия, первая шеренга эспады. «Мы готовы!» — сказал Данилка. «Только не вздумайте там цирк устраивать», — предупредил Сережа. Данилка отозвался очень серьезно. «Что ты? Мы же понимаем». 26 минут прошло», — сказал Сережа. «Осталось 94. Вас 7. Примерно по 13 минут на каждого. Вот и давайте». Они по очереди подошли к командиру вахты, отдали ремни и послушно отправились в темницу. Только в глазах у каждого все же были чертики. Данилка не обманул. Сидели они очень спокойно, молча и почти неподвижно. Кто на полу, кто на столике, кто на верхней полке стеллажа. Лица были почти неразличимы в сумраке, только блестящие носы и коленки барабанщиков светились, когда на них падали тонкие лучи. Словно кто-то рассыпал в полутемной столярной мастерской свежие деревянные кубики. Сережа усмехнулся и, почти успокоившись, отправился в спортзал, где после недавних киносъемок стоял кавардак. Едва он взялся за швабру, как пришел Олег. Олег был чем-то озабочен. «Случилось что-нибудь?» — спросил Сережа. «Так, мелкая суета и трепыхание», — сказал Олег. «Ты один?» «Хочешь, развеселю?» — спросил Сережа. «Увидишь редкое зрелище, небывалое». «Какое?» — Сережа помолчал и значительно произнес. «Группа барабанщиков, которая не бузит, не пищит, не устраивает борьбу дзюдо, а сидит совсем спокойно и тихо». Олег недоверчиво уставился на Сережу. Тот поманил его к двери. Олег с полминуты изумленно наблюдал замершую компанию барабанщиков, а потом даже испугался. «Что случилось-то?» Сережа рассказал. Олег действительно развеселился, потом спросил: «А долго им еще сидеть?» 10 минут. «Времени нет, придется объявить амнистию. Дел много». Он распахнул дверь лаборатории и сообщил: «Ввиду срочных дел всем полное прощение». Услыхав такую новость, верхние барабанщики с радостным воплем упали со стеллажа. Образовалась куча, которая с грохотом и визгом выкатилась в коридор. Олег вынул из этой кучи командира Вострецова. «Тихо вы! Слушайте! Сергей и все барабанщики сейчас пойдут со мной в школу. Будем грузить фанеру для декораций. Директор обещал». «Есть! Ура!» — ответил Данилка. «Все, кроме Данилки и Димы», — сказал Олег. «Они останутся на вахте. Вострецов — командиром. Сергей мне нужен, потому что он посильнее. И школа как раз его». Данилка озадаченно замигал. «Как это командиром? Я же не капитан». «Привыкай», — сказал Олег.